Часть первая. Создание человека. Для чего создается мир? В мироздании существует множество самых разных миров, и все они предназначены для развития в них каких-либо форм жизни. Если формы отсутствуют в нем, то это бывает временно. Формы существуют только для того, чтобы развиваться и преобразовывать энергии с целью повышения их эволюционного уровня. Поэтому мы не говорим, что миры предназначены для существования форм, чтобы сконцентрировать внимание читателя на функции развития. А наличие требования совершенствования душ и прочих состояний обязывает высших творцов, создателей миров, проектировать их таким образом, чтобы эти формы, находясь с ними во взаимосвязи, способствовали их прогрессу. Так что мир всегда должен удовлетворять условиям развития тех, кто в нем обитает. Человек всегда строился во взаимосвязи с конструкциями земного плана, чтобы совместно с ним осуществлять единые функции. Точно так же любой орган в нашем теле создавался во взаимосвязи со всем организмом, его функциями, химическим и энергетическим составом, физическими зависимостями. Так его строили конструкторы высшей материальной системы. Окружающий мир человек привык воспринимать как данность, которая существовала и будет существовать вечно. Но все в этом мире создано специально для его развития, для прогресса души. Жизненное пространство мира формируется в соответствии с теми задачами, которые оно должно нести для человека с целью воспитания его в заданном свыше направлении и наработки качеств определенного уровня развития. Поэтому все в этом мире продумано и рассредоточено во времени с целью создания не только среды существования, но и воспитания человека. Мир создает режим работы организма человека, а организм увязывается в своем функционировании с работой энергоканалов Земли. Складывается единое взаимосвязанное функционирование. Человек превращается в связующий рабочий элемент, соединяющий верхний мир наших небесных учителей с землей, природой, животным и растительным миром. Все связывается единым функционированием, участием в едином процессе общего энергообмена. Человек построен по подобию высших сутей. Поэтому физическое тело является временной формой существования. При достижении соответствующего уровня развития, человек переходит на первую ступень иерархии и дальше уже продолжает свое развитие как суть, то есть как более высокое существо. Поэтому все его тонкие конструкции выполнены из расчета, что они будут использованы и при совершенствовании его в более высоких мирах. В связи с этим он имеет тонкую структуру, подобную в энергетических постройках конструкциям вышестоящих сутей. Внешняя форма человека создана для конкретного плана бытия, а именно земного существования, и поэтому отличается рядом особенностей. Эта форма неприемлема для пребывания в других мирах, так как рассчитана на другие физические и прочие показатели, другую среду, ее состав и так далее. Каждый план обладает собственными формами жизни, применительно к среде и образу существования, возможному в данной материи мира, где образ жизни превращается в технологический процесс переработки и производства различных типов энергии. А так как любому миру присущ свой диапазон энергий и своя материя, то различны и технологические процессы, развиваемые в них. И соответственно для каждой технологии создаются необходимые ей формы, приводящие ее в движение. Поэтому, когда какая-то форма проявляется в данном мире, то она изначально строится на работу с энергиями данного плана и на взаимосвязь с окружающей средой.